Система. Новичок видит дерево, а профессионал – лес. Цзыгун, ученик Конфуция, встретил человека, который пришел за советом к Конфуцию. Цзыгун спросил: «Что ты хочешь спросить у учителя?» Собеседник ответил: «Я хотел бы спросить, сколько сезонов в году?» Цзыгун сказал: «4». Собеседник ответил: «Нет, очевидно, что есть всего 3 сезона». Обе стороны начали спорить, и их крики потревожили Конфуция. Конфуций некоторое время наблюдал за спором и сказал человеку: «Ты прав, в году 3 сезона». Мужчина рассмеялся и ушел. Цзыгун спросил: «Учитель, почему в году 3 сезона?» Конфуций сказал: «Ты увидел, что этот человек одет во все зеленое? Скорее всего, это кузнечик, обратившийся человеком. Кузнечики рождаются весной и умирают осенью. Где им увидеть зиму? В его сознании вообще нет зимы. Его жизнь проходит в 3 сезонах, и было бы бесполезно спорить с ним об этом. Если вы встретитесь с человеком, говорящим неразумные вещи, просто напомните себе: жизнь этого человека проходит в 3 сезонах. Это поможет вам сохранить умиротворенное состояние. Но если в нашу эпоху вы видите только части, но не видите систему, видите изменения первого порядка, но не видите изменений второго порядка, видите дерево, но не лес, то вы и есть человек, живущий в современном обществе, но чья жизнь проходит в 3 сезонах. Не увидев систему, вы никогда не заметите 4 сезонов. Этот мир вращается на ваших глазах по непонятным вам законам. Вы чувствуете себя маглом в волшебном мире Гарри Поттера. Примечание редактора. Маглами называются обычные люди, не умеющие пользоваться магией в волшебном мире. Что такое система? Попробуйте понаблюдать за камнем в потоке воды. Вода, ударяясь о камень, создает рябь. За этой рябью интересно понаблюдать. Каждую секунду молекулы воды, из которых она состоит, меняются, но ее форма остается неизменной. Так эта рябь изменчива или постоянна? Камни и поток воды – это элементы, а рябь – функция системы. Положение камней в потоке воды определяет форму ряби, то есть отношения. Система состоит как минимум из 3 частей – элементов, отношений между ними и системной функции. В рябе заключаются основные характеристики системы. Она состоит из элементов и отношений между ними, при этом отношения между элементами важнее самих элементов. Подставьте на то же место другой камень, рябь продолжит существовать. Если отношения не меняются, то и функция остается той же. Если в упомянутых выше перерождающихся проблемах сбрасывания веса, отношений, пользы бизнеса, внутренние связи остаются неизменными, то цикл все равно не изменится. Даже если поменять человека или рабочий коллектив. Точно так же, если ментальная модель человека не меняется, то хоть он сменит 10 работ или найдет 20 новых девушек, в конечном итоге он попадет в ту же ловушку. Изменения первого порядка меняют только элементы системы, а изменения второго порядка меняют отношения внутри системы. На самом деле мы сталкиваемся с системами в природе и обществе еще до того, как начинаем разбираться в сложных системах. Каждая капля воды в водопаде движется и течет, но форма водопада не меняется. Сады, леса, океаны и облака – это все системы. Наши клетки крови обновляются каждые 3 месяца, но само тело от этого не меняется. Наши мысли, идеи и воспоминания – постоянно изменяются, как поток воды, но наше самосознание неизменно. Студенты университета меняются каждый год, но репутация и академический статус школы остаются. Население в таких городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, постоянно изменяется, но город остается тем же. Задумайтесь об этом. Элементы финансовых систем, предприятий, стран, наций изменяются. При этом нет какого-то одного человека или лидера, который определял бы функции предприятий, стран, наций и финансовых систем, но эти системы стабильны и эффективны. Даже при замене всех элементов Пока внутренняя структура и функции системы не меняются, система остается прежней или будет меняться медленно. Роберт Мейнард Пирсик писал в книге «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». «Даже если завод снесен, пока жив его дух, вы можете быстро восстановить его. Если революция разрушила старое правительство, но системный образ мышления и поведения нового правительства не изменился, то новому правительству трудно избежать участи быть снова свергнутым». О системе много говорят, но мало кто по-настоящему ее понимает. Источник знаний – системная наука. Хочу официально познакомить вас с интересным предметом – наукой о системах. Без понимания определенных знаний этой науки невозможно по-настоящему понять современное общество, не говоря уже о том, чтобы решить насущные проблемы. Системная наука – это междисциплинарный предмет, разработанный в наше время, который изучает внутренние характеристики объектов в природе и обществе, называемых системами, и, в частности, внутренние свойства объектов сложных систем. Концепцию системной науки впервые выдвинул австрийско-американский биолог Людвиг фон Бертоланфи в 1920-х годах. Сегодня системная наука стала очень обширной междисциплинарной темой. По коду вы можете более подробно ознакомиться со сложной сетью знаний сложных систем. Вы заметили, что эта современная наука немного похожа на науку в Древней Греции. Аристотель когда-то уже разделил философию на 11 дисциплин, включающих физику, метафизику, театральное искусство, музыку, биологию, экономику, зоологию и логику. В первом предложении вступительной главы «100 лет одиночества» говорится: «Мир был таким первозданным, что многие вещи не имели названия и на них просто тыкали пальцем». Аристотель жил в доисторическом периоде науки. Он указывал пальцем на то, что последующие поколения должны изучать на протяжении всей жизни. Сегодня системная наука также находится в доисторическом периоде. Люди почти только сейчас поняли, как устроен мир. Эта дисциплина охватывает множество малоизвестных областей: кибернетику, теорию информации, теорию систем, исследование операций, теорию игр, эмерджентность, самоорганизацию, автоматизацию, синергию, диссипативные структуры, теорию поиска, искусственный интеллект и так далее. Все природные и социальные явления, связанные с крупномасштабной разработкой и проектированием, подпадают под рамки системной науки и инженерии. Если считать, что за последние 100 лет двумя крупнейшими столпами в мире физики являются макроскопическая теория относительности и микроскопическая квантовая механика, и физики прикладывают усилия к объединению этих двух направлений, то три столпа в развитии инженерии и технологии – интернет, автоматизация, вычислительные машины и искусственный интеллект – стоят на одном и том же фундаменте системной науки. Влияние системной науки прослеживается во всех крупномасштабных проектах современности – от системы Тейлора, отца научного менеджмента, до первой системы телефонной связи, изобретенной Bell Laboratories, от манхэттенского проекта США по изучению атомной бомбы до проектов СССР и США по высадке человека на Луну. Наука о сетях, искусственный поиск – все это основывается на науке о системах. Ладно, кажется, я вас напугал. Я не буду объяснять системную науку, для этого недостаточно одной книги. Вы можете найти больше вводных книг по теме системной науки в списке рекомендуемой литературы в конце книги. Теперь давайте поговорим о том, как использовать системную науку для достижения умственного прорыва в решении проблем. Освежим знания о системах. Все системы состоят из элементов, взаимосвязи и функций. Связь между элементами важнее самих элементов. Целое – больше суммы своих частей. А дополнительная часть – это связь между элементами. При сохранении структуры отношений не меняется и результат работы системы. Изменения второго порядка меняют структуру системы. Если смотреть по отдельности, в систематическом мышлении нет ничего особенного. Но если сравнить его с доминирующим в индустриальную эпоху способом мышления – сегментация-анализ, В этих двух способах мышления обнаруживается огромная разница.